Глава 39. Пока Шойбле и механик-сержант выясняли, кто из них где служил и какие у них общие знакомые, Джек с Хиршем молчали, поглядывая из кабин. Но едва возникла пауза, Хирш тотчас вклинился. «А вы знаете, какая у нас тут проблема?» «Какая?» – попался сержант-механик, а вместе с ним и другие масляные носы. «Змея! Сонная змея! Она жительница болотных территорий, а здесь, понимаешь ли, сухо!» «Сухо!» – подтвердил Джек, еще не зная, куда поведет разговор Хирш. «И вот эта тварь забралась в накопительный бак сортира. Представляете?» Подразделение механиков ответило озабоченным вздохом. Никому не хотелось попасть именно в этот сортир. «А какие от нее проблемы?» – уточнил сержант. «Так кусает за яйца, сволочь! И не только в том сортире, но и переползает в другие!» «Да, это как лотерея!» – вмешался Джек, разобравшись в стратегии Хирша. «Сегодня она здесь вопьется, а завтра совсем в другом месте». «И больно кусает!» уточнил сержант, подозревая, что над ним потешаются. «Меня пока не достало. Я подпрыгнул, когда увидел ее в дерьме», — сообщил Хирш. «А я вообще ничего не видел», — признался Джек. «Но вот всех пехотинцев она перекусала. Теперь они в депрессии и не знаем, что делать с поддержкой. Не можем мы в бою без пехоты». В этот момент к плацу стала подходить колонна орлезонских разведчиков. Их лица были угрюмы, суровы и сосредоточены, и как нельзя лучше подтверждали рассказ Хирша. Механики зачесали в затылках и, заметив капитана Лефлера, соскочили с ящиков на бетон. «Прибыли!» – спросил капитан, поправляя на плече автомат. «Так точно, сэр!» Козырнул сержант-механик. «Хорошо. Погрузочные площадки у вас с собой?» «Так точно, сэр. 3 штуки», подтвердил сержант, указав на какие-то ящики. «Хорошо, потому что до вашего ангара 220 метров. Вон он, с желтым бачком». «Понятно, сэр», кивнул сержант. «Под жилье занимайте меньшую часть, под ремонт большую. А там дальше посмотрим, что и как». «Понятно, сэр. А это весь парк машин?» Кивнул сержант на роботов. «Пока да». Издалека донесся гул приближающегося середняка. «Есть еще вопросы, сержант?» «Пока нет, сэр». «Хорошо. Договорим после возвращения». Вздымая пыль, которая закручивалась вихрями, середняк еще издали стал прицеливаться к площадке, и было ясно, что он идет с полным трюмом. Немного притормозив, транспорт осторожно опустился посреди плаца, разложил мостки, и по ним стали сбегать на бетон солдаты в арконовском обмундировании. Джек насчитал 20 человек, и с ними одного офицера. Потом по сходням скатились 2 колесные платформы, на которых базировались зенитные 4-ствольные установки. За зенитками появилась их прислуга, 5 человек, которые стали выгружать ящики с боезапасом 2 тонны, не меньше. Время выгрузки было ограничено, бойцы старались как могли, но впятером им было трудно. Вскоре к ним подбежали водители платформ. Но пехотинцы в темной форме на помощь не спешили, ведь зенитчики принадлежали к армии Тардионского союза. Лейтенант Карно отдал приказ, и 4 его бойцов, передав автоматы товарищам, поспешили зенитчикам на помощь. Увидев родные шевроны, те обрадовались и перестали суетиться, а огромные разведчики легко, словно пустые, стали перебрасывать в штабеля 50-килограммовые ящики с патронными кассетами. Все было закончено в 5 минут, и Лефлер приказал грузиться. Пока войска размещались по трюму, капитан указал арконовскому лейтенанту ангар для размещения, а потом перешел к зенитчикам и сказал, чтобы селились в основном ангаре, поближе к начальству. Он уже понял, что некоторых разногласий между арконами и тардионами ему не преодолеть, и проще смириться с этим.